Часть вторая. По обе стороны от КПП, по всему периметру трехметрового забора из серых бетонных плит, весело трепыхались на свежем октябрьском ветерке флажки с российским триколором. Такое же трехцветное полотнище реяло и над плацем. Так что слово «краснознаменное» в полнопарадном титуле моего училища выглядело неким анахронизмом. Или архаизмом, как и слова Ордена Октябрьской революции, равно имени Всесоюзного старосты. Если бы все эти исторические прибамбасы убрать, осталась бы суть. Высшее училище ВДВ. Воздушно-десантных войск. Не убрали, однако. Верность традициям? Ну, традиция — это традиции, какими бы они ни были. Все лучше, наверное, чем никаких. Остались же московские комсомолец и комсомольская правда. Да и правда осталась, с уточнением «правда 5». Четыре правды незаметно проехали. Как ночные Клин, Димитров, Тверь и Бологое на Красной Стреле. Прокимарили под стук колес, а тут уже и чай несут. Или Стрела уже тоже не красная, а трехцветная. Не знаю, очень давно не ездил. Альма-матер, в общем. Краснознаменная ордена имени имеет честь пригласить вас на военно-спортивный праздник, посвященный 50-летнему юбилею училища. Надо же, вспомнили. С чего бы? Ни разу не вспоминали. Правда, с момента моего поступления в училище до сегодня круглых дат не было. Сорокалетие было в 87-м. Я как раз среднюю школу заканчивал. По два раза в неделю ездил из своего Затопина в Долгопрудный на вечерние подготовительные курсы в физтех. 3 часа туда, 3 обратно. И думать не думал ни о каких краснознаменных. На вступительных экзаменах набрал 19 баллов из 20. Только одну ошибку сделал в сочинении, в слове «участвовать» или «учавствовать». Точно, «участвовать». Так с тех пор каждый раз на этом слове и запинаюсь. Конкурс, однако, прошел, но тут события развернулись неожиданным образом. Когда батя узнал, что я стал студентом такого шибко научного вуза, на радостях он слегка... это самое, на 3 недели, в самый разгар силосования. И уж в какой дружбе он ни был с тогдашним председателем колхоза Семеном Фотиевичем Бурлаковым, а все же пришлось тому разжаловать батю с начальника кормоцеха в простые скотники. А там уж совсем недалеко было и до родовой нашей профессии, от которой и фамилия наша пошла — Пастуховы. Почтенная профессия, уважаемая в деревне. Но сыну с нее шибко научное образование не дашь. И потому не прошло и 3 месяцев, как я оказался не в большой физической аудитории в Долгопрудном, а километров на 100 подальше. И в такой же вот солнечный, чуть морозный и ветреный октябрьский денек уже бухал кирзой по этому вот самому плацу и со стервенением рявкала: «Для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет, солдаты в поход». Только флаг над плацем был тогда соответствующим названию училища — красным. «Имеет честь пригласить». Сначала я не хотел ехать. Ни к чему это, только душу зря бередить. Но тут взбунтовалась Ольга. «Неужели тебе не хочется повидать однокурсников и вообще? Мы скоро мхом зарастем, у тебя уже стружка из ушей торчит». В этом роде. Насчет мха это была, конечно, чистой воды гипербола. А насчет стружки не очень. В стружке и в древесной крошке я был с головы до ног. 3-й день пытался наладить шипорезный станок нашей отечественной конструкции. Дурак платит дважды. Правильно, однажды какие-то японцы сказали: «Лучшие у вас — дети». А все, что сделано руками, ужасно. Про СССР сказали, но Россия недаром правопреемница этого новоявленного исторического архаизма или анахронизма. А насчет однокурсников? Конечно, очень бы мне хотелось повидаться с ребятами. Были, однако, сомнения, что мне это удастся. Были, к сожалению, были. Но тут и Настена, мать поддержала, запрыгала. Ура, едем. Поодиночке-то я с ними справляюсь, а с двумя трудновато. Ну, я не стал и пытаться. Едем, так едем. В общем, приятно, конечно, побриться не наспех, а с чувством, с толком, фирменным жилетом, надеть хороший костюм, сесть в хорошую машину и катиться по свободному воскресному шоссе, высушенному ночным морозцем, всем вместе.